Глава 13. Резиденция Дуглас Хьюзов располагалась на Гросвеннер-стрит. Это был большой и весьма очаровательный дом из неяркого камня с дюжиной мерцающих окон. Я позвонила и слегка удивилась, когда Мэйми сама открыла дверь. «Здравствуйте, Эймори», — произнесла она с улыбкой. «Проходите, пожалуйста». Я вошла в переднюю и увидела за ее спиной насупившегося дворецкого. «Все в порядке, Хэнсон», — сказала она, закрывая за мной. Я просто проходила мимо и решила, что справлюсь сама. «Прекрасно, мадам», — сухо отозвался он и, всем своим видом выражая неодобрение, ушел. «Он ужасно злится на меня», — пояснила Мэйми по пути в уютную блестящую гостевую комнату в современном стиле. «Но слишком правильный, чтобы что-то сказать. Я не привыкла к дворецким. Сэнди говорит, привыкну, но пока я только раздражаю Хэнсона и остальную прислугу. Вечно делаю сама то, что, по их мнению, делать не должна. Наверное, сыты мной по горло». «О, я в этом искренне сомневаюсь», — улыбнулась я. «Думаю, прислуга была очарована, миссис Дуглас Хьюз. В ней сочетались элегантность и естественная сердечность, что и само по себе бывает нечасто, но вкупе с американской непринужденностью эти черты делали ее весьма обаятельным и интересным собеседником». «Вот к чему я уже успела привыкнуть, так это к чаепитию», — сообщила Мэйми, наливая кипяток в чашку с монограммой Дуглас Хьюзов. Она передала мне чашку и блюдце. «Как давно вы в Англии?» — спросила я. «Уже 2 года». «Чудесное место, правда. Лондон отличается от Нью-Йорка, конечно, но во многом оба города очень похожи. Вы были в Америке?» «Да, впрочем, довольно давно. Моя кузина Лорел сейчас на пароходе туда, хочет навестить старого друга семьи, который живет на Манхэттене. Как хорошо! Всегда приятнее бывать в местах, где живут друзья». Тут Мэйми немного помолчала, прежде чем продолжить. «Если говорить на чистоту, завести друзей не так легко, как я думала. Конечно, у меня много знакомых в обществе, но это не одно и то же. Как только мы с вами в первый раз встретились, я сразу почувствовала, что мы станем подругами». Я снова улыбнулась, но на этот раз немного неловко. Ее прямота застала меня врасплох. «Что ж, спасибо вам, это придется мне по душе». На мои слова хозяйка ответила такой сияющей улыбкой, что я уже не могла поверить, будто люди способны отказаться от дружбы с ней. Женщины нашего круга, конечно, могли смотреть свысока на ее социальное происхождение, национальность, ну, возможно, и на то, и другое разом. Однако я почувствовала к Мэйми такое же интуитивное расположение, как и она ко мне, и надеялась, что мы действительно подружимся. Моей единственной по-настоящему близкой подругой являлась Лорел, и я ощущала нашу разлуку еще сильнее из-за того, что мне не с кем было обсудить недавние неприятности. «Вы занимались танцами в Америке, не так ли?» — спросила я. «Я слышала много версий ее прошлого, но было интересно, как дела обстоят на самом деле». «Да, я танцевала в нескольких ревью на Бродвее, не на подтанцовке, как вы понимаете. Мы с партнером работали почти во всех основных стилях — вальс, фокстрот, чарлстон, немного чечетка, вот в таком духе. Я, к слову, большая поклонница балета, но в Штатах с этим туговато. Танцы были моей главной любовью, пока я не встретила Сэнди». Я улыбнулась. «А как вы познакомились?» «Он приехал в Нью-Йорк по каким-то политическим делам и с другими джентльменами посетил одно из ревью. А после выступления передал мне в гримерку записку. Я не часто проводила время с мужчинами из зала, но что-то в его милой и формальной записке привлекло мое внимание. Сэнди пригласил меня на ужин, ну а дальше завертелось. На лице Мэйми появилась нежная улыбка, и я поняла, что грустной истории прощания с профессией тут и не пахнет». «Вы выглядите счастливой парой», — заметила я. «О, мы счастливы. Конечно, из-за работы Сэнди бывает дома реже, чем мне бы хотелось. И порой он такой скрытный, когда об этом заходит речь. Правительственная тайна и все остальное, полагаю. Но в целом мы просто безумно счастливы». «Сейчас вы занимаетесь танцами?» — поинтересовалась я. «О, нет, сейчас и возможности никакой нет. На балах я, разумеется, наслаждаюсь, но чтобы заниматься этим профессионально... Вы знаете, не могу сказать, что мне этого не хватает. Есть столько всего, чем можно себя занять. В связи с работой Сэнди в министерстве мы все время при обязанностях. Он говорит, что на всех светских мероприятиях нужно узнавать общественное мнение по тем или иным вопросам. Думаю, поэтому он настоял на том, чтобы мы посетили бал лорда Данмора. Сказать по правде, Сэнди не в большом восторге от подобных вечеринок, Сама идея маскарада кажется ему глупой, так что я изумилась, когда он выразил желание там побывать. «Смерть мистера Харкера — настоящий кошмар, правда?» — сказала я, пользуясь возможностью, которую она сама мне дала. «Да», — ответила Мэйми, — «просто ужасно. Я с трудом поверила, когда мне рассказали, что произошло. А теперь еще узнать, что это убийство? Нет, почти невероятно». «Когда прозвучал выстрел, я ждала доктора в одной из спален», — сообщила я. «Вы тоже были наверху?» По словам инспектора Джонса, Мэйми с мужем находились на втором этаже, но я хотела услышать это от нее самой. Она кивнула. Мы с Сэнди были в комнате, где до этого мужчины играли в карты. Обсуждали политические слухи, как вдруг грянул выстрел. Помню, первая мысль, которая у меня возникла, — это убийство. Кажется, недалеко ушла от правды. Может быть, поэтому та ночь до сих пор меня так волнует? Ужасно неожиданно, — подхватила я. — Да, но дело не только в этом, — продолжила Мэйми задумчиво. — Было кое-что еще. Той ночью прозвучала одна фраза, которая заставила меня подумать. Вдруг она умолкла и смущенно улыбнулась. Наверное, после всего, что случилось, мое воображение сыграло со мной дурную шутку. — Что вы имеете в виду? — уточнил я. Мне не хотелось выказывать свою заинтересованность, но, с другой стороны, загадочная смерть — это любопытно для каждого, и нет причин делать вид, что ты не заинтригован. — Не знаю точно. Мэйми нахмурилась. Просто когда я узнала, что они нашли драгоценности в его карманах, то сразу вспомнила, в тот вечер я уже слышала об этом и задумалась. Она засмеялась. — Нет, я определенно выдумываю. Сэнди говорит, у меня типичная американская фантазия. Он называет это голливудским влиянием. Я жаждала выпытать у нее все, но не хотела выдать себя, как говорят американцы, с потрохами. Я чувствовала, что могу полностью доверять Мэйми Дуглас Хьюз, но что-то мне подсказывало. Сейчас вовлеченность в расследование убийства Джеймса Харкера лучше всего держать в тайне. Если позднее выпадет возможность довериться Мэйми, я ею определенно воспользуюсь, а сейчас сохраню осторожность. «Полагаю, это стало шоком для всех, кто недавно был в гостях у Баррингтонов», — сказала я. «Буквально только что вы ужинаете в компании мистера Харкера, а вскоре он оказывается мертв». «Да, и мне так жаль миссис Баррингтон. Сэнди и мистер Баррингтон на короткой ноге, поэтому мы частенько у них бываем. Толкуют о политике часами. Я не была близко знакома с мистером Харкером, ну, только из таких вот посиделок. Он всегда казался очень приятным, хотя и немного неловким. И Фелисити мне тоже безумно жаль». Это немного сбило меня с толку. «Фелисити Эклз?» «Да. Я никогда ничего не слышала об этом, но мне кажется, мистер Харкер ей очень нравился». «Я не знала». «Ну, это всего лишь мое впечатление. Конечно, я сомневаюсь, что у них и правда были какие-то отношения. Фелисити очень замкнутая. Такая милая девочка. А вот Марджери немного пугает, не так ли? Не то что в каком-то дурном смысле. Я хочу сказать, она очень напористая. Марджери напоминает мне нескольких девочек из ревью, таких, знаете, броских и очень уверенных, шумных и хулиганистых. Это ведь и про нее, полагаю. И куда бы она ни пошла, всюду бедная Фелисити за ней, как хвостик. Кажется, время от времени мистер Харкер составлял им компанию. Вот я и решила, что у них с Фелисити мог быть роман. Любопытные новости». Я хотела было расспросить ее об этом, но тут в дверях неожиданно показался мистер Дуглас Хьюз. «Вот ты где, дорогая», — сказал он. «Вместе с миссис Эймс. Очень рад вас видеть. Добрый день, мистер Дуглас Хьюз». «Мы с Эймори чудесно проводим время вместе», — сообщила Мэйми. «И будем большими друзьями, вот увидишь». Дуглас Хьюз с любовью улыбнулся жене. «Рад это слышать». «Будьте с ней поосторожнее, миссис Эймс», — произнес он. По своему обаятельному обыкновению она, если и вправду захочет, завоевывает людей бесповоротно. Вечно Сэнди меня дразнит, — рассмеялась Мэйми, — обвиняет в том, что полюбил меня против собственной воли. «Я был твердо намерен оставаться холостяком и полностью посвятить себя работе», — произнес мистер Дуглас Хьюз, все еще обращаясь ко мне. «Но один вечер с Мэйми, и я полностью сражен, без надежд пойти на поправку. Подчинила меня по щелчку». Я постаралась применить слова «сразить» и «подчинить» к Майло, но у меня ничего не вышло. Смеясь, Мэйми коснулась его руки на своем плече. Нельзя говорить такие вещи на людях. Я даже чуточку позавидовала тому, как они смотрят друг на друга. Было видно, как сильны их чувства. «Прошу извините нас, миссис Эймс», — сказал Дуглас Хьюз. «Боюсь, я перенял у Мэймы постыдные американские манеры». Я улыбнулась, любуясь их непринужденностью и взаимным чувством. «А у нас с Майло такое было?» «Попробуй теперь вспомни». «Выпьешь с нами чаю?» — спросила Мэйми у мужа. «Увы, нет времени. У меня встреча с сэром Джоном». При упоминании министра иностранных дел Мэйми наморщила нос. «Но с нами же гораздо интереснее». «Правда, говорили мы сейчас о невеселом, о смерти бедного мистера Харкера. Правда? Ужасная трагедия», — отозвался Дуглас Хьюз ровным голосом. И я почувствовала, как он тут же переменился, словно желал избежать этой темы. Естественно, это только меня распалило. «Я не знала хорошо мистера Харкера», — вставила я, — «но, похоже, он был приятным джентльменом. Его убийство, да еще и в таком месте, стало большим шоком». «Да, думаю, мы все были поражены. Впрочем, мне кажется, что преступника очень скоро арестуют», — ответил Дуглас Хьюз вежливо, но не давая вовлечь себя в этот разговор. «Что ж, похоже, мне пора идти. Не жди меня на ужин, дорогая. Миссис Эймс, было приятно снова с вами повидаться. И мне тоже, мистер Дуглас Хьюз». Он попрощался. Я была разочарована. Подозревала, конечно, что его выверенные ответы — профессиональная привычка, поэтому, наверное, ничего необыкновенного в таком поведении нет. Однако мне показалось, что Дуглас Хьюз как-то особенно избегал разговора о смерти мистера Харкера. Может, он знал больше, но сообщать об этом не собирался. Мэйми сменила тему, и я уже не могла вернуться к вопросам о Бали, не оказавшись подозрительной или, кто знает, даже отвратительно любопытной. Мы заговорили о более приятных вещах, и я подумала, что мы на самом деле крепко подружимся. Наконец я собралась уходить, и Мэйми вызвалась проводить меня до выхода. «В четверг мы с Сэнди собираемся поужинать с друзьями в Булестине», — сказала она. «Этот ресторан стал одним из моих любимейших заведений. Если решите составить нам компанию, мы будем ужасно рады». «Интересно, кто-то из этих друзей входит в список подозреваемых? Это был бы неплохой шанс узнать побольше о случившемся вот тот злосчастный вечер. Впрочем, не могла же я спрашивать, кто еще приглашен на ужин. Спасибо, постараюсь прийти». «Замечательно. Не нужно звонить мне заранее, ничего такого. Обойдемся без формальностей. Просто приходите, если захочется. Мы придержим местечко за столиком». Я покинула дом Дуглас Хьюзов в задумчивости. Что я выяснила за этот день? Не так уж много. Однако узнать о потенциальной связи Фелисити Эклс и Джеймса Харкера было полезно. Газеты предполагали любовную ссору. Звучало натянуто, но я не могла списать это со счетов. Хорошо бы разузнать об их отношениях побольше. К тому же мне стало любопытно, что такого заметила миссис Дуглас Хьюз. Я напомню об этом как бы ненароком, когда мы встретимся в следующий раз. Когда я после похода по магазинам и легкого ужина вернулась домой, в квартире было тихо. У Винельды был свободный вечер, и я неожиданно осознала, как не привыкла к тишине и как она мне нравится. Я переоделась в синюю шелковую ночную рубашку и набросила сверху легкую бежевую накидку, а затем отправилась на кухню заварить себе чаю. Я хотела провести тихий вечер дома, почитать у огня. На часок-другой нужно было отвлечься от брака и убийства. Часок-другой, но не больше. Я поставила на столешницу чашку с блюдцем, взяла с полки банку с чаем и принялась открывать ее, как вдруг крышка вылетела у меня из рук, упала на пол и покатилась по комнате прямо к мусорному ведру. Я нагнулась, чтобы поднять ее, и сразу же кое-что заметила. В мусорном ведре лежал журнальчик, наполовину прикрытый мятой бумагой. Я нахмурилась. Выбросить что-то из своей коллекции? Нет, на Винельду это не похоже. В конце концов, именно ее старательно накопленная стопка журналов так пригодилась нам сегодня. Зачем же ей тогда избавляться от одного из них? У меня возникла лишь одна версия. В журнале есть статья о Майло и Рено. Конечно, очень мило с ее стороны. Я достала журнал и не без любопытства просмотрела. Мне казалось, что на одной из страниц обнаружится фотография, на которой они запечатлены вместе на балу лорда Данмора. Хотелось рассмотреть ее получше, все-таки с лестницы это не особо получилось. Что поделать, было интересно, как выглядит женщина, с которой, по слухам, у моего мужа интрижка. Я перевернула очередную страницу и похолодела. Ощутила совершенно буквально, как кровь отливает от лица, а затем горячим током возвращается обратно. Фотографию сделали не в особняке лорда Данмора. Журнал был новый, датированный тем днем, когда Майло уехал в поместье Фредерика Гармонда. Да, это оказался снимок Майло и Элен Рено, но рассмотреть ее лицо не представлялось возможным, ибо оно почти полностью было закрыто его лицом. Ее руки вокруг его шеи на фотографии запечатлели поцелуй. Не могу сказать точно, сколько времени я провела, глядя на фото. Они на заднем сиденье автомобиля. По этому снимку сложно было сказать что-то еще, кроме того, что Майло и Элен явно наслаждаются компанией друг друга. Она в его объятиях, касается губами его губ. Спустя несколько мгновений я признала, что Винельда все сделала правильно. И сама поступила так же, скомкала журнальчик и бросила обратно в мусорное ведро. Руки дрожали, от шока ли, от ярости, которую я изо всех сил старалась держать, сказать трудно. Я сделала глубокий вдох и приказала себе сохранять спокойствие. Нет, это, конечно, происходит не в первый раз. Были и другие женщины на фотографиях. Но куда деться от такой откровенности? Дать объяснение поцелую невозможно. Я боролась с безмерной грустью. На нее еще найдется время, когда вернется Майло. А пока я затолкаю ее в самый укромный уголок памяти и не стану оттуда доставать. Уж чему-чему, а этому я училась годами. С огромным усилием я закончила делать чай и ушла в гостиную. На каминной полке стоял наш свадебный снимок. На нем я так юна, так безумно счастлива. Майло же, как всегда, элегантен и тоже счастлив, это не скрыть. Глядя на фото, я могла поклясться, что мы страшно друг в друга влюблены. Я вздохнула, с нашей свадьбы прошла целая вечность. Тогда я искренне верила, что мы будем счастливы вместе каждый Божий день, всю жизнь. Верю ли я в это до сих пор, не знаю. Поборов желание схватить свадебное фото и бросить его через всю комнату, я села в кресло и отпила из чашки.